принимающие решения на основе всех фактов, а не как с ребенком, чью жизнь должны устраивать окружающие. Косом встала, пряча руки в рукава. Пальцы у нее дрожали. Если Халид узнает, что она сделала, и в результате этого Сара уедет, то его гневу не будет границ. Даже любовь к бабушке не помешает внуку наказать ее, а в Бурсе его слово решающее. Но Косым все равно испытывала странное удовлетворение от своего поступка. В течение ее долгой жизни все решения за нее принимали мужчины. А Сара показала ей, что существует совершенно иной образ жизни. Сколько бы она ни качала головой, ругая эту молодую женщину за ее независимость, Косым не могла не восхищаться ею. Наблюдая за тем, как Сара приближается к препятствию, Халид крикнул: «Будь поуверенней, Кариста! Лошадь чувствует, что ты боишься!» Ауста, подскакав к препятствию, резко остановилась, а потом отпрянула в сторону и обежала вокруг него. Замедлив бег, лошадь пошла медленной рысью и остановилась рядом с Халидом. «У меня никогда не получится», — со вздохом сказала Сара. Халид снял ее с седла и передал поводья груму. «Нет, получится. Ты учишься ездить верхом еще очень мало, а уже захотела взять самое высокое препятствие на выездном круге. Имей терпение, Сар. Чтобы приобрести умение, нужно время». Он обхватил ее за плечи и прижал к себе. «Я не думала, что мне это так понравится», — призналась она. «Ездить верхом?» — спросил он, выгибая темную бровь. Она опустила голову ему на плечо. «Кстати, о новых умениях», — пробормотала она. «Да? Я хотела бы попрактиковаться». «Попрактиковаться в чем?» — с ухмылкой спросил он. «Не прикидывайся глупеньким, Халид», — ответила она, потянув его за руку к конюшне. Подведя Халида к широким деревянным дверям, Сара обратилась к стражникам по-турецки. «Не разрешайте никому сюда входить без самой крайней необходимости». Стражники посмотрели на Халида, и тот кивнул. «Ты прекрасно научилась отдавать приказы», — со смехом сказал он. В стойлах топтались кони. Удивленный помощник грома поднял голову от седла, который в этот момент полировал. «Иди на улицу, а Ауста нужно вытереть и напоить», — приказал Халид пареньку, и тот, поклонившись, убежал. Сара помогла Халиду опустить засов на дверь, а потом накинулась на него, нетерпеливо дернула застежку на его рубахе. «Куда девалась робкая Сара?» — поддразнил он ее, когда она вытащила полы его рубахи из-под пояса брюк. «Где столь добропорядочная мисс из Новой Англии?» Халид нежно обнимал Сару, пока она его раздевала, наслаждаясь ее нетерпением. «Она умерла», — ответила Сара, распахивая его рубашку и целуя Халида в грудь. Она с удовольствием прикоснулась языком к плоским соскам, окруженным темными густыми завитками волос. «Мы похоронили ее в бедуинских холмах». Халид неподвижно застыл, наблюдая, как Сара стягивает с него рубашку и отбрасывает ее в сторону. Она потянулась к пуговицам на его брюках, и он остановил ее руки. «Давай я», — предложил он. «У тебя получается очень медленно. У меня руки дрожат». «А почему это у тебя руки дрожат?» — задал он риторический вопрос. Сара прикоснулась к нему, и Халид закрыл глаза. «Где?» глухо спросила. «Там», — сказала она, указывая кивком головы на пустое стойло. Халид схватил попону и постелил ее на солому, а потом бросил Сару на импровизированную постель. Через секунду она уже освободилась от своей блузы для верховой езды и юбки-брюк, и он притянул ее к себе. «Я не могу тобой насытиться», — глухо проговорил он, рывком спуская сорочку до пояса и прижимаясь лицом к ее груди. Свободной рукой он провел вниз по бедру, и отыскал тайное местечко, которое сводило его с ума от восторга. Она выгнулась навстречу его прикосновению, задыхаясь от страсти.